но мне очень хочется, заплатив, тут же уехать отсюда вместе с Джоанной. Хватит с меня отдыха в тихих местах. — Не уезжайте, — сказал Оуэн. — Почему бы это? Он не ответил. Помедлив минуту-другую, он сказал. — Конечно, после всего, осмелюсь сказать, вы правы, в Лимстоке нынче не все в порядке. Это может плохо отразиться на вас или на вашей сестре. — Ничто не в состоянии отразиться на Джоанне, — сказал я. — Она крепкая. Это я слабак, и когда-нибудь штучки с письмами доведут меня до болезни. — Они меня доведут до болезни, — сказал Оуэн. Я приоткрыл дверь агентства. — Но я не уеду, — заявил я. Вульгарное любопытство сильнее малодушия. Я хочу знать, чем все кончится. Я вошел в агентство. Женщина, печатавшая на машинке, встала и шагнула навстречу мне. У нее были завитые волосы и фальшивая улыбка, но мне она показалась намного умней и приятней, чем те очкастые девицы, которые обычно распоряжаются в провинциальных конторах. Секундой позже я осознал, что уже встречался с ней. Это была мисс Хинч, бывшая служащая Симмингтона. Я отметил этот факт. — Вы работали у Гелбрайта. — Гелбрайта и Симмингтона, не так ли? — спросил я. — Да, да, конечно. Но я решила, что лучше уйти оттуда. Здесь вполне хорошее место, хотя и меньше платят. Но есть вещи, которые не измерить деньгами, вам не кажется? — Несомненно, — подтвердил я. — Эти жуткие письма, — произнесла мисс Хинч свистящим шепотом. Я получила одно такое. Обо мне и мистере Симмингтоне. О, это было ужасно. Там говорились такие кошмарные вещи. Я знаю свои обязанности, и я отнесла его в полицию. Хотя уж, конечно, не слишком-то это для меня приятно, а? Да-да, это очень неприятно. Они поблагодарили меня и сказали, что я поступила правильно. Но я подумала потом, раз уж люди говорят такое. А ясно, они должны были говорить, иначе откуда бы этот писатель подцепил такую идею? Я обязана уйти подальше даже от намеков на что-либо в этом роде, потому что ничего никогда не было между мной и мистером Симмингтоном. Я был более чем смущен. О, конечно, конечно. Но люди так несправедливы. Да, увы, так несправедливы. Я несколько суетливо, пытаясь обойти мисс Хинч, тем не менее успел взглянуть в ее глаза и сделал при этом весьма неприятное открытие. Мисс Хинч искренне наслаждалась собой. Один раз за этот день я уже видел человека, который получал удовольствие от анонимных писем. Но энтузиазм инспектора Грейвза был профессиональный, а наслаждение мисс Хинч показалось мне просто подозрительным и внушающим отвращение. Странная мысль мелькнула у меня, а не сама ли мисс Хинч написала эти письма? Вернувшись домой, я обнаружил там миссис Дан Калтроп, беседовавшую с Джоанной. Мне подумалось, что выглядит она бледной и больной. «Это было для меня ужасным потрясением, мистер Бартон», — сказала она. «Бедняжка, бедняжка!» «Да», — сказал я, — «это ужасно. Думать, что человека довели до того, что он лишил себя жизни». «О, вы имеете в виду миссис Симмингтон?» «А разве вы не о ней?» Миссис Дан Калтроп покачала головой. «Конечно, кто-то в этом виноват, но, во всяком случае, это должно было произойти, не так ли?» «Должно было произойти что?» — сухо произнесла Джоанна. Миссис Дан Калтроп повернулась к ней. «О, я думаю так, дорогая. Если вы считаете самоубийство способом избежать хлопот —